Глава 51. Джейсон. Мы оказываемся на самом последнем этаже возле двери. Отпираю замок, но предварительно прошу Эвелин закрыть глаза. «Не бойся, я не дам тебе упасть». Обнимаю лисичку за талию, и мы вместе заходим внутрь. «Откроешь, когда скажу». «Хорошо». Мы проходим в огромную студию. От предвкушения реакции Эви у меня самого по позвоночнику бегут мурашки. Как же приятно делать ее счастливой, заботиться о ней, называть своей. Я щелкаю выключателем, и пространство заполняется теплым светом. «Открывай», — шепчу Эви на ухо и заглядываю в лицо, чтобы посмотреть, какие у нее будут эмоции, когда она увидит, что мы находимся посреди огромной художественной мастерской. Вокруг сотня законченных и недописанных шедевров, но самый важный холст располагается в центре, огромный, кипенно-белого цвета. «Ого! Такого я точно не ожидала!» Эвелин прикрывает рот ладонью, поворачивается ко мне. «Нам напишут портрет?» Я качаю головой, а мысленно уже беру самые яркие цвета и приступаю к созданию картины нашей любви. «Сегодня мы с тобой художники». Наклоняюсь к лисичке и захватываю ее губы в нежном поцелуе. Никак не могу насытиться ею. Никогда не смогу. «Только не говори, что этот огромный холст — наше поле для творчества». Она видит мой кивок и, не в состоянии сдержать эмоции, прыгает в мои объятия, ногами обвивая талию, а руками обхватывая шею. «Давай уже начинать, только я и рисование — две несовместимые вещи». Она смеется, и вместо того, чтобы поставить Эви на пол, я кружу ее, отчего смех становится еще более звонким. «Значит, нас тут двое таких, но мы будем творить сердцем». Я целую ее в висок и опускаю на ноги. Требуется какое-то время, чтобы организовать рабочее пространство. Пол вокруг холста застелен толстым материалом, чтобы не испачкать покрытие. На столе стоят большие емкости с красками различных цветов, а также лежат всевозможные кисти, валики и губки. Что будем рисовать? Эвелин завороженно смотрит на белоснежную поверхность, наверняка придумывая варианты. Только у меня уже есть один верный. «Давай ты мне доверишься, а я в ходе написания буду рассказывать». Оставляю легкий поцелуй за ее ухом, втягивая носом аромат парфюма. Я обнимаю Эви за плечи, беру одну ее маленькую ладонь в свою. Управляю ее движениями, она не сопротивляется, и кажется, будто мы действуем как единый слаженный механизм. Берем самую крупную кисть, окунаем в красную краску, щедро напитываем ею, а после подносим к полотну. Мелкие брызги летят в стороны, но это последнее, о чем мы задумываемся. «Помнишь наш первый секс?» — шепчу я Эвелин на ухо, а она дрожит от моих слов. «Еще до него я был как этот красный цвет. Меня переполняло желание овладеть тобой, сделать своей. Боже, ты не представляешь, как я тебя хотел!» Первые мазки лишают полотно девственной белизны, сменяя ее оттенком нашей страсти и проникая в самую структуру волокна. «Джей! Хватит так соблазнительно говорить, а то мы сейчас же прекратим с творчеством и перейдем к другому интересному занятию». Лисичка хочет развернуться, но я не даю ей этого сделать. Второй рукой скольжу по ее бедру, перехожу на внутреннюю поверхность, задирая подол платья. «Мы только начали. Терпение, Эви». И снова целую, на этот раз нежную кожу шеи, а после оставляю укус, достаточно сильный, чтобы она вскрикнула. «Мы создадим сегодня наш шедевр». Снова взмах руки. И еще одна линия пересекает предыдущую. Последующие ложатся в хаотичном порядке, в таком же безумном, как возбуждение, наполняющее наши тела. Мои пальцы находят влажную ткань нижнего белья Эви, надавливают сквозь него на чувствительную точку, и лисичка выгибается в спине, желая большего. Мы меняем оттенок на ярко-оранжевый, теперь он главенствует в творчестве. Линии более прерывистые, словно брызги. «А этот цвет — точно твои огненные волосы, рассыпанные по обнаженным плечам, которые я пропускал сквозь пальцы». Поддеваю кружевную ткань, провожу несколько раз между влажных складок от входа до клитора. «Теперь нам нужен зеленый, такой же, как твои глаза. Стоит взглянуть в них, как все остальное прекращает существовать». Слова, действия — все превращается в магию, и каждое прикосновение к Эвелин отдает током в области паха. Твой взгляд во время секса невозможно отобразить обычными красками. Он настолько неповторимый, что любой драгоценный камень меркнет по сравнению с ним. Вхожу в нее двумя пальцами. Влага стекает мне на ладонь. Пространство наполняется стонами. «Джей, хочу тебя!» Хнычет лисичка и одновременно трется бедрами о мою твердую эрекцию. «Нет, мы еще не нарисовали самое главное». Я двигаюсь в ней резче, быстрее. Каждое движение выбивает крик, а на картину тем временем добавляются новые мазки. Зеленый, много зеленого. В наш первый раз я тонул в ее глазах, захлебывался эмоциями и ощущениями, которые разрывали изнутри. Хочу, чтобы Эвелин в полной мере испытала то, что посчастливилось испытать мне, когда она позволила назвать ее своей. В момент, когда лисичка сжимается на моих пальцах, я беру целую банку лиловой краски и равномерно выливаю по картине, так, чтобы она пронизывала каждый дюйм. «А этот оттенок ассоциируется у меня с твоим оргазмом», — говорю я, когда громкий стон вырывается у Эви изо рта, а все ее тело пронзает сильная дрожь. Она хватается за мою руку, нуждаясь в опоре, но все еще подмахивая бедрами. Пытаюсь испить наслаждение до последней капли. Когда импульсы разрядки угасают, а Эви, еле держась на ногах, обмякает, чтобы не дать ей упасть, я убираю краску. Именно так я видел наш первый раз. Разворачиваю лисичку к себе и впиваюсь требовательным поцелуем в приоткрытые губы. «Но мы еще не закончили работу над шедевром», — говорю я прерывисто, отстраняясь на долю секунд. «Хочу, чтобы ты дополнила картину своими эмоциями». Снимаю с нас одежду, откидываю в сторону. Подхватываю Эвелин под бедра. Она обвивает ногами мою талию и прижимается к члену. Извивается в моих руках, желая, чтобы он как можно скорее заполнил ее собой. Я делаю шаг к холсту, убираю волосы лисички со спины и прислоняю ее к еще не застывшей краске. «Ты сошел с ума!» Она хлопает меня по плечу, но все так же трется влажными складками о член. «Да, определенно, точно. Чувствуешь свою вину?» Я приподнимаю ее бедра и в следующее мгновение вхожу до основания. Теперь наша картина украшена стройным силуэтом. Влагалище лисички сжимает мою эрекцию. Все до безумия так, как должно быть. Я не размениваюсь на нежности, беру мою девушку так по-животному, как требуют внутренние демоны. Резко вколачиваюсь в податливое тело, а Эвелин ногтями впивается в мои плечи. «Охуеть, Эви, ты идеальная для меня!» Не сдерживаю стоны, снова и снова заполняя ее собой. «Ты так чертовски приятно ощущаешься на моем члене, такая узкая, влажная, идеально созданная специально для меня». Лисичка утыкается лицом в изгиб моей шеи. Что-то лепечет, не могу разобрать. Ее слова на каждом слоге прерываются глубоким стоном, рваным дыханием, и какофония звуков дополняется влажными шлепками тел и хлюпаньем проникновений. «Я сейчас кончу». Эвелин замирает, готовясь к очередному оргазму, но у меня другие планы. Вынимаю член и слышу разочарованный вздох. Лисичка прикусывает кожу на моей шее, вымещая недовольство, но это лишь вызывает смех. «Непослушная девочка, я же сказал, что мы еще не закончили с картиной». Ставлю Эви ногами на укрывной материал. В одно движение разворачиваю к себе спиной. «Продолжаем?» Даже если она скажет «нет», я не смогу остановиться, хотя вероятность такого ответа очень низка. От сильного возбуждения член в моей ладони пульсирует. Вены по всей длине вздуваются фиолетовыми узорами. «Боже, да, да, хватит издеваться!» Эвелин пытается сама насадить себя на мою эрекцию, давящую ей на вход. Но я не позволяю перехватить инициативу. Вставляю лишь на длину головки, завожу оба запястья Эвелин ей за спину и удерживаю. Они хрупкие, поэтому с легкостью помещаются в руке. Такая поза хороша для глубоких, чувственных толчков, но в то же время обеспечит Эви устойчивость. «Скажи, что ты моя, что ты вся до последнего дюйма в моей власти», — шеплю я, наклоняясь к ее уху. Эвелин теряется в реальности, снова подается бедрами, и вновь неудача. «Скажи, Коллинз, что ты моя! Черт, твоя! Я твоя, а ты мой!» Вхожу, раздвигаю стенки влагалища налитым кровью членом. Легко подталкиваю Эвелин вперед так, чтобы она облокотилась на холст. До этого я не планировал выходить за рамки белого полотна, но, наблюдая, как краска украшает ее аппетитную задницу, не могу не уделить внимания груди и животу. Нам остается немного до грани. Эви с каждым толчком обхватывает член все плотнее, приближая к пропасти. Движения быстрые, резкие. Не останавливаясь, убираю рыжие локоны со спины лисички, погружаю ладонь в лиловую краску и начинаю творить следующий шедевр на изящной спине. Контраст моей прохладной кожи и ее горячей заставляет Эвелин выгибаться сильнее. Она вскрикивает и сотрясается в мощном оргазме. Встает на носочки, дрожит, утробно стонет и продолжает принимать в себя мой член. Я двигаю рукой по ее лопаткам, плечам, не прекращая вколачиваться, а после обхватываю шею Эви ладонью и изливаюсь на поясницу, покрывая шедевр брызгами спермы. Через пару минут зрение перестает расплываться и фокусируется на обнаженной Эвелин, покрытой лиловой краской. Я подтягиваю ее, обессиленную, к себе и веду к большому напольному зеркалу. Она еле переставляет ноги, все еще балансируя между реальностью и нашим миром любви. «Эви, посмотри». Она поворачивает голову, встречаясь взглядом с отражением. Смотрит на лопатки и от удивления закрывает рот ладонями. Честно признаться, во время секса я не контролировал свои действия, не старался нарисовать что-то определенное. Меня вели импульсы и желания вперемешку с похотью, и все это вылилось... «Крылья, Джей!» На глаза Эви наворачиваются слезы. «Ты подарил мне крылья. Они великолепны». «Это ты великолепна, но их придется смыть». Поднимаю лисичку на руки и несу в сторону ванной. «Они останутся в сердце. Их уже ничем не смыть». Она утыкается носом мне в грудь, пряча слезы. Ловлю себя на мысли, что хочу провести вечность рядом с этой девушкой, даря ей чувство полета. Каждый раз заставлять парить от счастья. Теперь я точно без нее не смогу. Она моя, а я ее. Опускаю Эвелин на кафель, но она обхватывает меня за талию, не желая отстраняться. Включаю тропический душ и вместе с ней захожу за стеклянное ограждение. Теплые капли скользят по коже, смывают яркость после близости. Но им не смыть что-то более важное – воспоминания и эмоции, полученные от совместного творчества. «Тебе понравилось со мной рисовать?» Выдавливаю на мочалку ароматный гель. Эви смеется, запрокидывает голову, подставляя лицо под поток воды. «Предлагаю как-нибудь еще попрактиковаться, а потом создать выставку». Ее улыбка самая искренняя. Именно так выглядит счастье. Взгляд излучает тепло. Я смотрю в зеленые глаза, одновременно создавая на коже облако белой пены, которая моментально смывается к нашим ногам. «Мне нравится эта идея», —